Дерит Гарри на настеж, владыка восходит на трон. При вратах два мгновения замерли, как часовые. Этот замок закрыт, но мы входим открытым путем. Наши розы на шляпах, как знак воскресения в сыне. И мы спросим о чаше, о ней еще не помнит рыбак. Только так, моя радость, вот так, моя радость, вот так. Есть великая правда у тех, кем хранится завет. Но для тех, кто им стал, нет завета. Ужасная буря. Казалось, весь холм вот-вот рассыплется на части. Я испугался, подумав, что это должно быть козни дьявола. И тут вдруг почувствовал, что меня дергают сзади за платье. В ужасе оглянувшись, я увидел прекрасную деву в небесно-голубом одеянии, усеянном золотыми звездами и с огромными крыльями, имевшими множество глаз. В правой руке она держала стрельную трубу, а в левой письмо, которое почтительно положила на стол. Со страхом и дрожью я взял письмо. Пальцы тщательно перетянули руку. Пустыня дней, пустая жизнь, пустые сны. Пустому сердцу не ответит стяг на башне. Мельканье лет в моем окне. Мельканье лиц в моих глазах здесь нет тебя. И лишь на миг, когда в разрывах облаков я вижу сокола, седлающего ветер, рождением и выбором Бога приглашен на это празднество, то возрадуйся. Тотчас иди на гору, где стоят три величественных храма, и узри там все от начала до конца. Вначале тщательно проверь себя. Пусть тот, кто весит слишком мало, остережется. Ни одного гостя не потерпит эта свадьба, кто не хранит бдительность.